Глава 49. Орда. Два могучих крылатых зверя в несколько взмахов крыльев поднялись над облаками. «Кир, откуда здесь облачность?» Грегор мол. «Это ущелье 20 дев. Его назвали в честь того, что здесь 20 восходящих дев из Высокого Аркадона устроили привал, а на них напали урги и в неравном бою убили их всех, дорого за это заплатив. Это ущелье очень привлекательное место для стоянки из-за того, что не продувается ледяными ветрами и теплое. Даю тебе одну попытку угадать, почему это так». Я задумался и ответил только после секундной заминки. «Кир, вулканическая активность?» Грегор мол. «Да, Кир, в ущелье есть два десятка гейзеров, которые его и отапливают. Ургам, преодолевшим черную глотку и ледяные пустоши, очень удобно в таком месте отдохнуть, чтобы двинуться дальше в поисках мяса». Ответ меня немало удивил. «Кир, если известно, где неприятель может незаметно накопиться, то почему бы не поставить в этом месте постоянный гарнизон или заставу хотя бы?» Грегор мол. «Август, а мне нравится этот парень, смышленый, далеко пойдет». Август Вандеркронг. «Он один выжег логово и мага в первый же день после получения стигмата. Смышленый – это не то слово, мастер-сержант». Вот опять. Командир пропустил панибратское обращение мимо ушей. Что у них за отношения такие в копье? Но об этом я подумаю после. Сейчас нужно пользоваться хорошим расположением мола. Кир. «Грегор, а кто такие урги? Откуда они берутся?» Грегор мол. «Кир, тебе простительно. Ты с неба упал. Поэтому объясню. Это опасные и сильные твари, в которых от человека прямохождение, разум, жадность и способность говорить». «Кир, а остальное?» Грегор мол. «Все остальное от зверей бешеных». «Кир, откуда они берутся?» Грегор мол. «Их банды постоянно просачиваются из-за ледяной пустоши на нашу территорию». «Кир, если они имеют способность к коммуникации, то с ними можно попробовать договориться. Почему они так опасны?» Грегор мол. «Они людоеды. Можешь попробовать. Если тебя не пожарят на костре, то ты будешь первым таким, о ком мне известно. Вариантов немного. Или мы их всех перебьем, или они нас съедят». Август Вандеркронг. «Мастер-сержант, заканчивайте трёп на отстраненные темы». Грегор мол. «При всем моем уважении, старший офицер Вандеркронг, это не отстраненная тема. Наш новоявленный герой должен разобраться в ситуации и понять, кого ему стрелять. Но я вас понял. Приношу свои извинения». Август Вандеркронг. «Извинения приняты. Грегор, ты видел там с ними диких восходящих?» Грегор мол. «Нет, не приметил. Но они точно есть. Если бы их не было, то и орда бы такая не собралась». Август Вандеркронг. «Разбиваемся на двойки. Ищем диких восходящих и измененных звездной кровью». Гипоптеры копья снова нырнули в густые, словно молоко, облака, а капрал-ветеран вопросительно повернулся ко мне. Я повторил приказ для Саама, и он кивнул, повторив маневр. Неслышными тенями из поднебесья, в тяжелом влажном воздухе, скользили могучие крылатые птицы, несущие на спинах всадников. Я не знал, как определить тех, кого приказал искать Кронг, но справедливо полагая, что в любой момент что-то может пойти не так, изготовил к бою свой карабин со снайперским обвесом. А наш гипоптер все глубже и глубже спускался в пропасть, куда не долетало ни луча света и к древу. Только долина выглядела совсем неприветливо. Гейзеры выбрасывали в атмосферу тонны водяного пара, делая это и без того темное место еще темней. Под нами громоздились кратеры и острые клыки скалы камней. Не хотелось бы мне сверзиться со спины крылатого зверя и упасть на такую каменную пику. Я настроил очки на увеличение и пытался разглядеть хоть что-нибудь внизу. Оставалось только надеяться, что Саама ориентируется в таких потемках. Чем ниже мы спускались, тем больше неприглядных деталей мне открывалось. Урги действительно были похожи на животных. Их нижние конечности были словно взяты у какого-то копытного животного вроде козла и приделаны к вполне человеческому телу. То, что я поначалу принял за меховые штаны, оказалось шерстью на вывернутых в обратную сторону нижних конечностях. Их коричневые и черные тела были покрыты подобием доспехов, невообразимыми лохмотьями и плохо выделанными шкурами других животных. Но самым отвратительным это была их голова. Это выглядело как помесь человека с животным, даже не сказать с каким. Словно тут присутствовали черты козла, крысы и кого-то из семейства псовых. Эти существа были настолько уродливы, что казалось странным, как смогли они выжить после рождения. Просто не может быть, что они рождались естественным путем. Хотелось их назвать сатирами, но сатиры, эти порождения древнегреческой мифологии, по сравнению с этими безрогами карикатурами, выглядели записными красавцами. И одновременно в облике ургов было так много человеческого, что складывалось впечатление, словно их создатель сотворил эту карикатуру с особым извращенным черным юмором. Из-за этой человеческой составляющей и карикатурного сходства они были еще отвратительней. Сам заложил вираж над большим холмом, и я смог видеть, что на нем происходит. А там было на что посмотреть. Юрты, разместившиеся на вершине, образовали нечто вроде открытого круглого пространства. В центре пылал громадный костер. У огня торчал большой камень, к которому было привязано несколько людей. Сам повернулся ко мне и указал на площадь, и показал пальцем, что стреляет. Да, я уже и сам видел, что мы вряд ли можем помочь несчастным, даже если сейчас перебьем всю орду ургов. На страдальцах не было видно ни единого клочка одежды. Тела истерзаны настолько, что не разобрать, кто там, мужчина или женщина. На моих глазах крупный урк подошел к одному из пленников и отрезал кусок плоти. К небесам полетел полный страданий протяжный крик, в котором уже не было ничего человеческого, только бесконечная боль. «Какого лецкого уда ты мямлишь, Ля?» — рявкнул Саам. «Стреляй, Ля!» Этот окрик, как ни странно, привел меня в чувство. Скинув карабин, взял прицел и прикинул упреждение. Гипоптер перестал махать крыльями и парил, опираясь широченными могучими крыльями о воздух. Август Вандеркронг. «Кир, что у вас происходит?» «Кир, тут юрты, костеры, пленные!» Я задержал дыхание и... Короткая очередь оборвала крик страдальца или страдалицы. Еще одна очередь, еще одна перечеркнули пленных. К небесам полетел еще один вопль, но уже полной ярости и ничего не сулящий, кроме мести. Август Вандеркронг. «Кир, вы нашли ставку предводителя Орды?» «Кир, похоже на то, старший офицер». Август Вандеркронг. «Орет кто?» Я прицелился в крупного. Не мог я улететь и не шлепнуть эту бешеную тварь. «Очередь! Твою дивизию! Мимо! Очередь, очередь, очередь!» Вопль захлебнулся в неаппетитном бульканье. «Кир! Все, больше никто не орет, старший офицер!» Август Вандеркронг. «Вы что там, вступили в бой?» «Кир! Никак нет! Пристрелили одну особо мерзкую тварь, и все!» Август Вандеркронг. «Поднимайтесь выше! Нашу задачу можно считать выполненной! Нужно поспешить в Аркадон со сведениями!» Твари выскакивали из юрт на центральную площадь с пылающим костром, визжа, вопя и размахивая мечами, копьями, топорами, дубинами. Оглушительно выстрелил револьвер Саама, выплюнув целый сноп пламени из-за не до конца сгоревшего пороха. Я присоединился к своему товарищу, прицельно отстреливая голосящих уродцев. Саам выстрелил еще несколько раз, и я не отставал от него. В моей груди все пылало от гнева. Все шло хорошо, грязные твари валились слаб. А мы самым, словно два ангела мщения, обрушивали на их уродливые головы град из пули игл. Ответный удар оказался страшен. В нас прилетел ментальный удар такой сокрушительной мощности, что из-за охватившей апатии от обессилевших рук вывалился АКГ-12, и оружие неизбежно упало бы, не вися оно на ремне. За предельным усилием воли я посмотрел на Саама. Капрал-ветеран выглядел не лучше, чем я в данный момент. Поводья опущены. Револьвер болтается на шнурке, прикрепленном к кобуре. У меня в голове почему-то была всего одна единственная мысль. «Кир, все, отвоевались! Прощайте все!